А мне полагалось бы быть мужем твоей сестры или, на крайний случай, твоим отцом. Вот классный вариант. Надо будет над ним поработать. Она никак не могла перестать смеяться. Он был прав. Смешная получилась ситуация, однако Билл вспомнил про еще один важный вопрос. «Кстати, а когда состоится ваш развод, до или после родов?» «Примерно одновременно, как мне кажется, точно не знаю. Было бы здорово, если бы мы могли дать малышу другую фамилию, а не Томпсон. То есть не ее девичью фамилию». Адриану тронула форма, в которой Билл сделал ей предложение. Он предлагал ей брак или хотя бы отцовскую фамилию в свидетельстве о рождении ребенка. Она наклонилась и поцеловала его за такое великодушие. «Билл, ты же не обязан это делать». «Я знаю, что не обязан. Но, может, к тому времени я захочу, и ты вдруг захочешь, если я правильно сыграю своими картами, и мне очень повезет». Билл прикрыл глаза. Адриана откинулась в шезлонге и снова стала любоваться звездами. Она хотела бы иметь ответы на все вопросы, но Билл оставлял ей открытые двери, и о большем мечтать она не могла. Совсем недавно Адриана готовилась к тому, что будет в жутком одиночестве ждать ребенка. Ей в голову не приходило, что все может повернуться иначе. На следующий день они отправились в обратный путь. Ночевали в Сан-Франциско, а потом выехали на автостраду номер 5, и к ужину были в Лос-Анджелесе. Адриана поджарила тосты с сыром, пока Билл готовил мальчиков ко сну. Ужинали они в пижамах и с большим интересом слушали рассказы Адрианы о разных смешных случаях, происходивших у нее в редакции и в телекомпании вообще. Всем было немного жаль, что 2 недели прошли так быстро, особенно Адриане. Утром ей надо было ехать на работу. «А как мы теперь будем с тобой видеться?» — спросил Томми обеспокоенно. «Я буду приходить каждый вечер после работы, обещаю. А можно нам навестить тебя на работе?» — это был вопрос Адама. «Конечно, но там мне очень интересно». Кроме того, обычно она была сильно занята. Билл это знал. Он предложил в выходные съездить в Диснейленд. Адриане такая перспектива тоже пришлась по душе. Ее очень огорчало то, что она лишена возможности проводить с ребятами все время. Особенно грустно ей стало, когда она уложила их спать и, почитав любимые книжки, пожелала спокойной ночи. «Мне в самом деле не хочется уходить», — тихо призналась она Биллу после того, как они убрали на кухне. Ее вещи по-прежнему стояли у Билла в холле. «Ну и не уходи. Ты можешь ночевать в комнате для гостей, места у меня достаточно». «Мальчикам это покажется странным. Все-таки у меня же есть своя квартира, и причем совсем рядом». «Ну и что, притворись, будто потеряла ключи», — посоветовал Билл. Ему собственная идея очень понравилась, Адриане тоже. Она посмеялась и согласилась. Через полчаса они сидели на диване и ели попкорн. На ней была ночная рубашка и один из халатов Билла. «Как здорово!» — засмеялась Адриана. «Это все равно, что снова быть ребенком и гостить у друзей». Билл простодушно улыбнулся ей. «Вообще-то, относительно людей моего возраста это называется несколько иначе». «Правда?» — подхватила его тон Адриана. «А как? По-моему, это называют браком». Он помолчал, сходил еще за порцией попкорна и, улыбнувшись Адриане, сказал. «Брак может принести большую радость, особенно если двое вступают в него сознательно и сильно любят друг друга. Мы могли бы иметь ребенка, своего, я имею в виду. Давай так и будем считать, что это наш ребенок». «А что, по-твоему, скажут мальчики?» «Они, конечно, удивятся», — ухмыльнулся Билл и поднес к губам Адрианы пригоршню попкорна. «Но дети о таких вещах не задумываются». Можешь им сказать,